Избушка-избушка. Избушка вдруг взяла и повернулась вокруг своей оси на 180 градусов, и перед нами оказалась ее тыльная сторона с пристроенным хлевом и туалетом типа сортир. И с распахнутой дверью из хлева, в которой стоял и ухмылялся Анатолий. Ну да, Толик, который неудачно транспортировался через портал под Лениным, а потом был закопан в яму возле ларька «Сапсан» с отделенной от туловища головой. А у этого Толика с головой все было в порядке. В руках у него значился ручной противотанковый гранатомет системы РПГ-18 или просто «Муха». «Здорово, пацаны!» — сообщил он, приветливо помахав ручкой. «А также, девчонки, как жизнь протекает?» «Мы же тебя закопали утром», — не сумел я удержать такой вопрос в себе. «И без головы? Как ты тут оказался?» «Было такое дело», — с веселой улыбкой отвечал он. «Отрицать не стану, только вы ведь не меня закопали, а если уж точно, то не совсем меня, а мою точную копию, дубль, короче говоря. А оригинал, вот он, живой и здоровый». «Так, может, ты и еще что-нибудь расскажешь?» — закинул я ему удочку. «То, чего мы не знаем. Про портал этот хренов, про санаторий, про Ленина». «Конечно, расскажу». Улыбка у него так и висела на физиономии, как приклеенная. «Заходите, люди добрые. Вход только с этой стороны. С крыльца не надо. Вам же хуже будет». «Да, а муха-то тебе зачем?» — задал последний вопрос я. «На всякий случай», — туманно ответил он и скрылся в темноте хлеба, помахав нам ручкой напоследок. Я оглянулся на нашу компанию и увидел, что они все ждут команды от меня. «Ну что же, раз вызвался быть командиром, соответствуй», — со вздохом подумал я. «Сначала я зайду», — сказал я остальным. «Через минуту-две, если выгляну, тогда и вы пойдете. Если нет, действуйте сообразно обстановке. Все ясно?» И я побрел следом за обновленным Анатолием, вонючий хлев и так далее. Животных и птичек никаких тут я не увидел, хотя, если судить по запаху, как минимум поросенок тут точно должен был обитать. Причем не так, чтобы очень давно. Поднялся по ступенькам в сени, дверь направо в горницу была тут же распахнута, спросил на всякий случай, не надо ли разуться, получил ответ «заходи как есть» и зашел. Справа имела место стандартная русская печка, от которой пахло чем-то вкусным и несло теплом. Дальше возле окна была небольшая перегородка в кухоньку, а по центру комнаты стоял длинный стол с двумя деревянными лавками по бокам. На столе были разложены тарелки с ложками, и то, и это деревянное, а в середине стоял чугунок с чем-то съедобным, тарелка с солеными огурцами и помидорами, а также большая бутыль с мутной жидкостью, подозрительно напоминающей самогон. «А чего один-то пришел?» — спросил Толик, усевшись на одну из лавок рядом с окном. «Зови и остальных, закусим, чем Бог послал. О делах наших скорбных покалякаем». «А что в горшке?» — спросил я. «Картошка с мясом», — пояснил он и тут же добавил. «Вкусная». «А это самогон, что ли?» — показал я на бутыль, причем у меня из памяти всплыло название этой емкости. «Четверть». «Ну да», — кивнул Толик. «Как же без самогона-то? Двойной перегонки. Сам делал». «Хорошо», — вздохнул я. «Зову остальных». И я вышел через хлев обратно на свежий воздух. «Все в норме», — пояснил я народу. «Заходим по очереди. Разуваться не надо». Через полминуты мы все уже сидели за столом. На одной стороне столиком был Анвар с Тамарой, а мы с Сергеем напротив. Рюмки, тоже, кстати, деревянные, были уже наполнены где-то наполовину, и Анатолий готов был произнести первый тост. «Дай бог, чтоб не последняя», — коротко высказал он свое пожелание и немедленно выпил, запрокинув голову к потолку. А я взял на себя обязанности распорядителя и разложил содержимое горшка по тарелкам. «Вкусно!» — похвалила еду Тамарка. «Сам готовил?» «Конечно, кто же еще?» — подтвердил он. «У вас, наверное, много вопросов есть. Так вы и задавайте их, не стесняйтесь». Я решил взять руль управления беседой в свои руки и задал немного неожиданный вопросик. «А почему нельзя было войти через крыльцо, Толик? Оно заминировано, что ли?» Толик, как видно, тоже не ожидал такого развития. «Нет, Ваня, оно не заминировано. Тут проблема в другом». «В каком другом?» — помог я ему наводящим вопросом. «Давай я про это в самом конце расскажу», — предложил он. «А сейчас следующий вопрос». «Что там с твоим порталом-то?» — не выдержала Тамарка. «Куда вы телепортировались в итоге? И почему тебя две штуки стало?» «Портал через четвертое измерение прямиком в пятое», — со вздохом начал отвечать Анатолий. «Что это такое, лучше не спрашивайте, все равно не сумею объяснить». «А в ваннах с какой-то розовой дрянью это ты с Верой лежал?» — решил поучаствовать в дискуссии Анвар. «И что с Верой в конце концов случилось?» «В ваннах мы лежали», — наклонил голову Толик. «Это обязательная процедура после перехода. Если интересно, сколько времени мы там отмокали, то двое суток с копейками. А Вера вышла из игры, ее вывели в стазис». «Куда?» — одновременно спросили все мы. «В стазис», — повторил Толик. «Это искусственная пауза в физиологических процессах живых существ, когда его существование ставится на паузу. Ну, как у медведя зимой в берлоге или у любого насекомого в холодное время года». «То есть у нее сейчас эта самая менопауза идет?» — ляпнула прямолинейная Тамарка. «Ну, не мена, конечно», — ответил он. «Но пауза точно имеет место». «Стоп, стоп», — поднял я руку вверх. «Есть предложение налить еще по одной стопке и задать, наконец, главный вопрос». «Не возражаю», — ответил Толик. Мы опрокинули стопки уже без всяких тостов, после чего я прокашлялся и задал тот самый вопрос. «Может, ты с самого начала все прояснишь, если в курсе, с момента пропадания народа из санатория? Что это вообще было, мать его, за ногу?» «Тебе же менеджер все объяснил», — поднял брови Анатолий. «Этот, как его, Павлик? Реалити-шоу, рейтинг в 2 ярда и все такое». «Есть такое мнение», — чуть помедлив отвечал я, «что Павлик ваш наврал нам с 3 короба, и все, что он говорил, сплошная дезинформация». «Ну и напрасное у тебя мнение», — спокойно парировал удар Толик. «Менеджеры у них врут, конечно, бывает, но редко и очень дозировано». «А почему он тогда выходил в эфир прямо от стенки ларька?» — не выдержала Тамарка. «Мы нашли это место. Что, в 5-м измерении другого места для телестудии не нашлось?» «А вот насчет этого ничего не скажу», — покачал головой Толик. «Вполне может случиться, что и не нашлось». «А как там вообще в этом 5-м измерении?» — вступил в разговор молчавший до этого Сергей. «Жить можно?» «Можно», — поморщился Анатолий. «Но лично я бы предпочел остаться в своем времени. Меня сюда и вернули после той розовой ванны, согласно моего желания». «Так», — потер я лоб, — «давай все же по порядку. Вот эти насекомые дурацкие. Что это такое и зачем они вообще?» «Условия шоу такие», — быстро пояснил он. «Без них неинтересно стало бы». «Значит, это не живые организмы, а искусственные?» 50-50, пояснил Толик. «Гибрид живого и неживого». «А куда делись Ирина с Эдиком?» — опять вступила Тамара. «Да и с командиром нашим бывшим, чего, с Гришей, он тоже раздвоился». «Ирина и Эдик попросили вывести их из игры. Вот организаторы это и организовали», — пояснил Толик. «А что до капитана? Он ведь никакой не капитан, знаете об этом?» «Как это так?» — сильно удивился я. «Я же его удостоверение видел в развернутом виде». «Муляж это», — пояснил Анатолий, — «а не удостоверение». «Так он тоже подставной, что ли, как этот... Игнат?» — спросил я. «Участник шоу, будем так говорить, с более продвинутым статусом». «Ну хорошо», — произнесла Тамара с некоторым усилием. «А узкоколейка зачем? А база эта военная? А Левитин тоже муляж?» «Не-не-не», — сделал протестующий жест Толик. «Левитин настоящий, база натуральная, и добывают его именно на этой базе самые взаправдошние шахтеры. У них, кстати, год работы за 2 идет из-за вредных условий. А тепловоз и узкоколейка для того же самого, для поддержания зрительского интереса». «Про Гришу еще вопрос не закрыт», — напомнил я. «Куда он делся и каким способом? Тоже попросил вывести себя из действия». «С Гришей все сложнее», — затуманил взор Анатолий. «Я всех деталей не знаю, но он, по-моему, входит в руководство конторы, которая все это устроила. Чуть ли не вице-президент». «Круто», — восхитилась Тамара. «И у него, стало быть, бабок немерено должно быть. Как уж они там называются, кредиты, что ли?» «Наверное», — пожал плечами Толик. «Я не проверял его банковские счета». «Так», — вспомнил я еще один момент. «А что такое было на этой самой базе, когда вертолеты прилетели?» «Там ситуация вышла из-под контроля», — сообщил Толик. «Вмешались конкуренты, насколько я знаю. Вертолеты от них были». «И чем кончилось их вмешательство?» — спросила опять же Тамара. «В последний момент боссы договорились, так что все стороны остались живы и здоровы. Раненых эвакуировали в надежное место. Так, забарабанил я пальцами по столу. Это дело требует третьей рюмки, ну, то есть стопки. Мы разлили мутноватную жидкость и выпили опять без тостов. Тамара при этом, как я заметил, только пригубила содержимое, а пить не стала. «А это вот избушка на курях, мать ее, дери ногах», — сказал я, закусив соленым огурцом. «Она тут каким боком? И где лесник, которого наш машинист обещал? И зачем, интересно, знать тебе ручной гранатомет системы «Муха»?» «Что-то ты много вопросов задаешь», — медленно ответил мне Толик. «Я не успеваю за полетом твоих мыслей. Давай по очереди». «Хорошо, даю по очереди. Муха тебе зачем?» И сразу уже связанный с этим вопросик. «Что там с крыльцом? Почему через него нельзя входить?» «Все!» — неожиданно засмеялся Анатолий каким-то странным булькающим смехом. «Время вышло!» «Чье время вышло?» — тут же уточнила Тамарка. «Ваше время! Ну и твое в том числе!» — любезно пояснил он. «А теперь...» — он посмотрел на наручные часы. Я автоматом отметил, что это бренд командирский, потом взял муху за середину ствола, потом закончил свою мысль. «Теперь крибли-крабли-бумс!» «В смысле?» — не понял я. «Какой крибли, какой крабли?» «Который бумс!» — пояснил он, после чего... За окном резко стемнело, а в горнице автоматически загорелась люстра в центре зала. Мое внимание на секунду отвлеклось этими вещами, а когда я перевел взгляд обратно, то Толик сидел уже без головы. Она рядом лежала на столе, соседствуя с бутылью самогона. И тут Тамарка завизжала, что было сил.